Игорь Дорошин. Я люблю бывать у родителей, потому что, когда нахожусь в их доме, меня словно плотным облаком окутывают и ласково баюкают сразу три радостные мысли. Как я люблю своих родителей и какие они у меня хорошие, несмотря на имеющиеся в ассортименте недостатки. Какой хороший у них дом, просторный, красивый, уютный, отделанный и обставленный по их вкусу, который в данном случае, что вообще-то странно, полностью совпадает с моим собственным. Как хорошо, что я живу отдельно от них. Но сегодня я ехал к ним в Некрасовку с тяжелым сердцем, ведь мне предстояло объяснение с отцом, и избегать его я не намерен, хотя к этому есть все возможности. Я могу просто молча слушать упреки в свой адрес, кивать и не говорить ни слова. Однако если сыновняя любовь угодливо предлагала возможность устраниться от скандала, бодрствующий во мне милиционер настоятельно требовал решительного разговора. Мне необходимо было задать папе ряд вопросов об Али и ее водителе, а сделать это невозможно без обнародования своей осведомленности об их романе. «Ты один?» — увидев, как я вылезаю из машины, мама огорченно всплеснула руками. «Как видишь. А Катя? Я думала, ты приедешь с ней. Ну как же так, Егорушка? Мы с папой приглашали вас обоих. Я приготовила изумительную рыбу по-каталонски». «Мамуля, Катя работает на телевидении. У нее ненормированный рабочий день и очень напряженно с выходными. Сегодня она занята. Не огорчайся». «Ой, Егор!» Мама сокрушенно покачала головой и горячо расцеловала своего неудалого сынка. «Ты совершенно не умеешь строить отношения с приличными девушками. Боюсь, внуков мне не увидеть. Ну, пойдем в дом. Папа тебя ждет». «Он все еще сердится?» «Папа очень расстроен тем, что ты ослушался его и не приехал на банкет. Он считает, что ты проявил неуважение к нему», — строго сказала мама. «Несколько дней он пролежал в своем кабинете, у него была жуткая депрессия. Впрочем, ты все это знаешь, я же тебе каждый день рассказываю о наших делах. Но теперь он немного отошел и готов тебя простить, если ты поведешь себя правильно». «Правильно это как?» — ехидно осведомился я. «Я должен биться головой о стену и рвать на себе волосы? Или молчать, как рыба, и не затрагивать больную тему?» «Егор!» — воскликнула она с упреком. «Ладно, ладно, я ласково обнял маму. Я все понял, постараюсь, чтобы все было в лучшем виде. Где отец? Все еще лежит в кабинете?» «Он плавает». «Это хорошо. Значит, папа в настроении. Может, не в самом лучшем, но уж точно не в депрессии. Уж я-то своего папочку знаю». И потом мама, как всегда, драматизирует. Если с отцом разговаривал следователь или кто-то из оперов, то ему пришлось так или иначе с ними встречаться, а значит, вставать с дивана и выходить из кабинета. Интересно, он ездил для этого в Москву, что-то солгав маме? Или они приезжали сюда, и папа выдал их за журналистов или еще за кого-нибудь, с кем нужно вести деловые переговоры без посторонних? Или ему пришлось признаться во всем маме, а уж она сама решила не посвящать меня в подробностях, которые могут уронить папин авторитет в моих глазах? Раздевшись, я заскочил в столовую и схватил со стоящего на столе старинного фарфорового блюда неземной красоты тарталетку, наполненную чем-то соблазнительно благоухающим. Это оказалось крабовым салатом, но каким-то особенно вкусным. Моя мама всегда умела придавать давно знакомым традиционным блюдам новое, незнакомое очарование. «Егор!» — маминому негодованию не было предела. «Ну зачем ты кусочничаешь? Сейчас придет папа, и мы сядем за стол». Ничего более внятного с набитым ртом я произнести не сумел и принялся энергично жевать. «Я хочу сказать, где мои плавки? Пока папа плавает, пойду составлю ему компанию, оздоровлюсь». «Вот это правильно», — одобрила меня мама. «Это очень полезно для здоровья. Я давно тебе говорю, приезжай к нам каждый выходной, плавай, парься в бане, гуляй в лесу по 2 часа, и будешь здоров до глубокой старости». Плавание, баня и ходьба — Это самое главное для спины, для позвоночника, а позвоночник — это самое главное для здоровья. Ну, понеслось. Лекцию о важности позвоночника я слушал по меньшей мере раз 50. Да я что? Разве спорю? Конечно, позвоночник — это важно, но сейчас для меня куда важнее совсем другое. Мамуля, папино здоровье — национальное достояние, и о нем следует заботиться по всем правилам, а мое здоровье как-нибудь перебьется. Ладно? Мама поджала губы и вышла из столовой. Я быстро схватил еще одну тарталетку, но уже с другого блюда. Тоже вкуснятина. Вот, держи свои плавки. Мама вернулась, держа в руках полный набор принадлежностей для бассейна. Плавки, два полотенца, махровый халат и резиновые шлепанцы. Я быстро прошел узким коридорчиком в пристройку, где находились бассейн и сауна. Отец сильными неторопливыми движениями рассекал голубую водную поверхность. Бассейн в родительском доме не широкий, примерно на две дорожки, но достаточно длинный, 20 метров, так что папе с его хорошо поставленным брасом есть где размахнуться. Он плыл сосредоточенно и заметил меня только тогда, когда я спустился по лесенке и оказался возле него. «Привет!» — весело поздоровался я. «Сколько тебе осталось?» 4, — ответил он, уплывая от меня. Это означало, что ему нужно проплыть туда и обратно 4 раза, чтобы получился километр, который папа проплывает, если есть возможность, каждый день. Я не спеша шевелил руками и ногами, мотыляясь от бортика к бортику и изображая плавание. Не то чтобы я не любил плавать, отнюдь, у меня вообще со спортом отношения более чем доброжелательные. Дома даже тренажеры стоят, и я на них регулярно занимаюсь, но сейчас мне хотелось сосредоточиться и подготовиться к разговору, который легким быть не обещал. Папа, наконец, остановился, вылез из воды и потянулся к лежащему на шезлонге халату. В свете последних событий я невольно окинул его оценивающим взглядом. Таким взглядом мы иногда смотрим на своих соперников, пытаясь понять, чем они лучше нас. Ничего особенно привлекательного я не увидел. Обычное тело почти 60-летнего мужчины, ведущего здоровый образ жизни, то есть недряблое, плотное, крепкое. На талии и животе приличный слой жирка, но благодаря очень широким плечам и мощной грудной клетке отец все еще кажется стройным. В меру волосат, ноги коротковаты, кривоваты, да и волос на голове не дофига и больше. Что в нем нашла красавица Алла Сороченко? А если она была не первой и не единственной папиной любовницей, если он и раньше изменял маме, то что в нем находили другие женщины? Деньги? Славу? Это объяснение годилось бы, если бы папа, как это принято, например, в Голливуде, выводил своих подруг на официальный уровень, появлялся бы с ними всюду, ездил в круизы, открыто тратил на них деньги и фотографировался на обложке модных журналов. Но здесь же все иначе. Если женщины получали от отца деньги, то очень небольшие, потому что расход больших денег невозможно было бы скрыть от мамы. А о славе и вовсе говорить нечего. Зачем им мой отец? Что в нем есть такого необыкновенного? Но ведь что-то же есть, иначе не было бы в его жизни Аллы Сороченко. Наверное, я действительно совсем не знаю своего отца. И почему нам всегда кажется, что мы своих близких знаем наизусть и видим их насквозь? Ничего мы не видим и ни черта не знаем. «Я пойду в сауну минут на 10, а ты и плавай», — сказал он, заворачиваясь в халат. «Подожди, пап, я с тобой», — заторопился я к лесенке. «Но ты же почти не плавал. Плавай, я пока попарюсь, потом я уйду, а ты будешь париться». «Пап, погоди», — настойчиво повторил я, — «нам нужно поговорить». Он недоуменно вскинул реденькие бровки. «О чем? О твоем хамском отношении ко мне и к маме? О том, что ты опозорил меня на весь театр? О том, что ты счел возможным не прийти на банкет и поставить меня в дурацкое положение перед гостями? Если ты собираешься извиниться и пообещать, что это впредь не повторится, я готов тебя выслушать». «О как! Круто забирает папенька с места в карьер! Ну что ж, мне же проще. Я вылез из воды и накинул халат. Папа, не дождавшись от меня ответа, неторопливо и гордо удалялся по выложенному бирюзовым и кремовым кафелем полу в сторону сауны. Ровный шаг, прямая спина, даже в банном халате он смотрелся королем, столько в нем было достоинства и непоколебимой убежденности в своей правоте. «Смею тебе заметить, — негромко сказал я ему в эту прямую гордую спину, — что ничего из вышеперечисленного не произошло бы, если бы ты с самого начала был честен или хотя бы искренен». Отец замер, потом медленно повернулся ко мне лицом. «Что ты хочешь сказать? В чем я был нечестен и неискренен?» «Когда я пришел в твою гримуборную и спросил, кто из присутствующих знает Аллу Сараченко, ты промолчал. Если бы ты сразу сказал, что она пришла в театр по твоему приглашению, что она твоя знакомая, я не тратил бы время на опрос всех артистов и музыкантов, а спокойно поехал бы вместе со всеми на банкет. Я не остался бы в театре до поздней ночи, разговаривая с каждым, кто там работал в тот вечер, не задавал бы им глупых и непрофессиональных вопросов и не пачкал бы твой светлый образ. Если у тебя есть что возразить мне, я готов тебя выслушать». Если бы передо мной стоял обычный мужчина, он в подобной ситуации, как в кино показывают, обмяк бы и сразу словно постарел лет на 10, а то и на все 20. Плечи опускаются, подбородок дрожит, глаза в пол, словом, сами знаете, как актеры это умеют изображать. Но не таков мой папенька. Он не актер, играющий разоблаченного стареющего ловеласа. Он сам по себе актер, артист. Поэтому сейчас он, может, самообладание и утратил, но только не царственную осанку и спокойное выражение лица. «Значит, они все-таки тебе сказали. Подонки. Они обещали, что ты ничего от них не узнаешь. И после этого ты хочешь, чтобы я не стыдился твоей профессии, твоей принадлежности к этому клану тупых, болтливых обманщиков? Ну, батя, бурные и продолжительные аплодисменты. 25-й съезд КПСС отдыхает. Даже когда он совершенно не прав, он все равно прав, а все остальные, в данном случае я, Хвыля, исследователь, неправы. Вот это талант, вот это реакция. Обзавидуешься. Успокойся, они ничего мне не говорили. Кстати, они очень удивились, когда узнали, что мне все известно. Вот как? Откуда же ты узнал? Кто тебе сказал? Недоверчиво прищурился отец. Можно подумать, что вы с госпожой Сараченко были такими великими конспираторами, что никто в целом мире не мог знать о вашем романе, — усмехнулся я. Очень многие знали, уверяю тебя. Я хочу знать, кто тот негодяй, который тебе сказал. — Не сверкай глазами, пожалуйста, — спокойно ответил я. — Я все равно тебе не скажу. Давай сядем и поговорим, пока рядом нет мамы. — Нам не о чем говорить. Не думаешь же ты, что я начну оправдываться перед тобой, или, может быть, ты ждешь от меня покаяния? Ты посмел упрекнуть меня в нечестности. А о маме ты подумал? Ты подумал, как это выглядело бы, если бы я при ней и при всем честном народе признался, что знаком с убитой женщиной? — Сядь, пап, — повторил я и подал пример, усевшись в один из шезлонгов, стоящих вдоль стеклянной стены. — Ты мог бы солгать, придумать что-нибудь, сказать, что она деловая знакомая или чья-то родственница, для которой тебя попросили оставить билет. Ты мог сказать любую глупость, но дать мне понять, что не нужно больше ходить по гримуборным и задавать вопросы. Мы с тобой вышли бы в коридор, и один на один ты сказал бы мне все, что посчитал нужным на тот момент. Пусть это была бы не полная правда, но мы избежали бы кучи проблем. Неужели это непонятно? Нет, непонятно. Отец, наконец, сдал позиции и уселся на соседний шезлонг, но осанку по-прежнему держал королевскую. Я хоть убей не понимаю, как это можно сделать на таком специфическом сиденье. Мне непонятно, каким образом мое признание могло бы решить проблему твоего безобразного отношения к собственным родителям. Как я только что сказал? Отец сдал позиции? Ошибочка вышла. Никаких позиций он не сдал, сами видите. Я ему про Аллу, а он мне про меня, такого нехорошего. Упирается до последнего. Вероятно, упрямство в нашем роду передается генетически. Я обреченно вздохнул. Если тебе непонятно, объясняю. Когда человек сразу честно отвечает на вопросы милиции, он дает понять, что чист перед законом. Если уже он начинает лгать, то есть скрывать правду, у милиции возникает законное подозрение, что эта правда как-то связана с преступлением. «О чем тебя спрашивал следователь?» «Я не намерен». «И не надо. Я тебе и так скажу», — прервал я его. «Пока он спрашивал тебя только о том, не говорила ли Алла, что ей кто-то угрожает и что у нее неприятности, не жаловалась ли на врагов, не называла ли их имена. Пока, я подчеркиваю, пока следствие пытается отработать версию убийства твоей любовницы в связи с деловыми контактами ее мужа. Но очень скоро к тебе придут снова и будут задавать уже совсем другие вопросы». «Какие же?» В папином голосе звучало холодное высокомерие. «Интересно, он когда-нибудь теряет самообладание? Или тот случай в гримерке сразу после убийства Аллы был единственным? Да и то это ведь было понарошку. Не в самом деле, ему просто нужно было прикрыть настоящее горе и подлинный страх какой-то ширмочкой. И в качестве такой ширмы он выбрал напускную ярость. То обстоятельство, что он не растерялся и смог это сделать, говорит не о потере самообладания, а вовсе даже о противоположном. Он прекрасно держал себя в руках. Вопросы, папа, которые ориентированы на совсем другую версию. Версию о том, что Аллу Сараченко убил ее любовник, то есть ты. «Да как ты смеешь?» «Ну, слава богу, свершилось. А то я уж начал бояться, что помру, так и не увидев папу, вышедшего из себя. Ты соображаешь, что говоришь? Ты смеешь обвинять своего отца в убийстве? Да ты...» «Нет, у меня положительно нет времени выслушивать эти тирады до конца. В любой момент может зайти мама и поинтересоваться, почему мы не идем к столу, если уже не плаваем, а если мы мирно беседуем, то она тоже хочет присоединиться. Пришлось снова проявить невежливость и перебить старшего. Речь не о моем отце, пойми ты это. А о ком же? Речь о человеке по имени Владимир Николаевич Дорошин, у которого была любовница. Любовницу убили, Дорошин скрывает знакомство с ней, значит, он причастен к убийству. Нужно только найти мотив. Если бы Дорошину нечего было скрывать, он сам немедленно пришел бы в милицию и рассказал все, что знает об убитой. А он этого не сделал. Ну, пап, это же прописные истины, мне, право же, просто неловко их тебе объяснять. Что ты несешь? Зачем мне было убивать Аллу? Пап, это не я несу. Это говорит некий обезличенный работник милиции. Он имеет полное право так думать, а ты не сделал ничего для того, чтобы он так не думал. Ты же не хотел, чтобы я занимался этим делом, чтобы я в него лез? Ты же хотел, чтобы им занимались те самые обезличенные милиционеры, которые лично тебя не знают и никаких теплых чувств к тебе не питают. Вот они и занимаются. А я просто объясняю тебе, что и как они думают. Или будут думать не сегодня-завтра. «Ну зачем? Зачем мне ее убивать?» «А я почем знаю?» Я пожал плечами. «Может, ты ее ревновал? Может, у нее появился новый любовник, и тебе это не понравилось? А может быть, она стала слишком требовательной, ей нужно было больше внимания, больше денег, она хотела быть не тайной возлюбленной, а полноправной законной женой и блистать не в московских бизнес-тусовках сомнительного качества, а в высшем свете на венских балах. Откуда я знаю, что там между вами происходило? Ты не смеешь? Пап, перестань. Сначала будут подозревать тебя, таскать тебя на допросы, выявлять твои связи, опрашивать твоих друзей и знакомых. Не жаловался ли ты на неверность Аллы или на ее чрезмерную настойчивость? Не было ли у тебя долгов? Все понимают, что в момент убийства ты был в гримерке, на виду у десятка человек, но неужели ты думаешь, что это освобождает тебя от подозрений? Такая штука, как наемные убийцы, в простонародье называемые киллерами, придумана как раз для таких случаев. Вот и будут выяснять, не искал ли ты выходов на киллера. Твоя связь с Аллой все равно вылезет наружу. Они узнают все, в том числе и мама. Скрыть тебе ничего не удастся. А потом знаешь, что произойдет? И что же? Потом возьмутся за маму. И заметь себе, мы говорим сейчас не о моей маме, а о Татьяне Васильевне, жене не моего отца, а некоего Дорошина, который завел себе молодую любовницу. Не понимаю, к чему ты ведешь? Почему не мама, а жена Дорошина, и с каких это пор я перестал быть твоим отцом и превратился в некоего Дорошина? Что за бредня у тебя в голове, Игорь? Я тебе объясняю, а ты упорно не хочешь понимать. Татьяна Васильевна узнает, что у ее мужа есть любовница, представляющая реальную угрозу многолетнему браку. Или, как вариант, браку она не угрожает, но появляется риск для певческой карьеры Дорошина, потому что жизнь с молодой любовницей несет в себе угрозу режиму, здоровью и нервной системе великого певца. А это, в свою очередь, может сказаться на голосовом аппарате. А это, сам понимаешь, влечет за собой отмену выступлений, разрыв контрактов, потерю репутации и соответствующие финансовые потери, с чем Татьяна Васильевна смириться никак не может, и она решает избавиться от помехи. Она тоже была в момент убийства в гримерке? Пустяки, папа! Про киллера я тебе уже рассказывал. Маму начинают интенсивно допрашивать, может быть, даже берут под стражу и запихивают в общую камеру с уголовницами, наркоманами и проститутками, а тем временем пытаются выяснить у ее подруг и знакомых, знала ли она об измене мужа и как относилась к сопернице, не строила ли коварных замыслов устранить разлучницу и все такое. А Татьяна Васильевна вынуждена будет оправдываться, доказывая, что она ничего про любовницу мужа не знала и даже не подозревала, выставлять себя на посмешище, и все это будет для нее крайне унизительно. Но как, впечатляет? Это возмутительно! Ох, хороши в моем саду цветочки, а акустика в бассейне еще лучше. Папа говорил не громко, даже тихо, но в маску. А когда задействован резонанс, то даже самый слабый звук, издаваемый без малейшего напряжения, разносится далеко-далеко. Дай-то Бог, чтобы мама не услышала. Впрочем, дом построен с таким расчетом, чтобы на пути любых звуков вставали непреодолимые преграды. Папа любит тишину, а уж когда он репетирует или думает, ему мешает каждый шорох. «И у тебя язык поворачивается обвинять в убийстве не только меня, но и родную мать? Не думал, что вырастил такого сына. Для тебя нет ничего святого!» «Он что, действительно не понимает, о чем я ему толкую? Или ловко прикидывается, переводя стрелки на меня самого и мою нравственную ущербность, как сделал это когда-то в театре?» «Папа, пожалуйста, возьми себя в руки и вникни в то, что я говорю». Дверь, ведущая из коридорчика, соединяющего бассейн с домом, распахнулась, и появилась мама. «Ну вот, дождались. Я так и знал, что ничего не успею. Надо было сразу брать быка за рога, но мне почему-то хотелось, чтобы отец сам понял, что мне нужно, и сам предложил помощь, потому я и вдавался в эти нудные и долгие объяснения. «Володюшка, Егор, вы скоро? У меня все готово и остывает уже». «Сейчас, мамуля, мы чуть-чуть передохнем, еще разочек зайдем в баню и прибудем к столу. Еще минут 15, хорошо?» «Хорошо, но не больше. Блюда нельзя все время подогревать. Они совершенно теряют вкус», — строго сказала мама и закрыла дверь. «Так, у нас цейтнот. Пора заканчивать с реверансами и переходить прямо к делу. Значит так, папа, все эти радужные перспективы, которые я тебе нарисовал, стали возможны только благодаря твоей неискренности, проявленной после убийства Аллы. Чтобы они не стали реальностью, есть только одна возможность